Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы уже выслушали о Божьем творении Вселенной и человека, о неразумном непослушании Творцу Евы и Адама, о согрешении, которое разделило их с Богом и повлекло удаление Богом прародителей наших из Едема, одетых в кожаные одежды, которые дал им Бог, невинная жертва животного содействовала этому. Как невинный агнец Божий, Христос Иисус умер за всех нас на кресте Голгофском во искупление нас от погибели и греха. Об этом Господь Бог, хотя туманно, предвозвестил Адаму и Еве, удаляя их из рая и говоря, что семя жены будет поражать змея в голову, поразить его окончательно. Он имел в виду сатану, соблазнившего прародителей наших, так как Бог даровал им выбор – послушание или непослушание, не вкушать от дерева познания добра и зла. Мы больше будем говорить об этом, что без пролития невинной крови Агнца Христа на Голгофе не было бы спасения миру. Итак, те события приводят нас к истории Каина и Авеля, а также их жертвоприношением живому Богу. Бытие не говорит открыто, что Адам дал наставление сыновьям своим, но событие трагическое свидетельствует, что это было так. Они видели и участвовали в поклонении Богу Святому. Адам, несомненно, приносил в жертву Агнца в день благодарственного поклонения Богу, а может быть и каждый первый день недели. Точно не знаем, но так могло быть. Каин был трудолюбивый земледелец и добывал пропитание от земли, а Авел тихий и менее сильный физически. Его еврейское имя на это указывает. Стал пастухом стада овец. Возможно, они принесли свои жертвы отдельно. Видя отца, который сопровождал поклонение Богу и сокрушение сердца. Авель принес в жертву Агнца от стада своего, но Каин был горд и весьма самостоятельный в своем мышлении. Он не попросил у Авеля невинного Агнца, которому мог прибавить хороших плодов земли, на которой трудился. Он принес жертву бескровную, только от плодов поля и стада своего. Разница между жертвами очевидна. Каин принес отдел рук своих. Он представил Богу успех дел своих. А Авел принес невинного Агнца. Отец, возможно, все еще носил кожаную одежду, подаренную ему Богом в Едеме. И помнил Авел рассказы отца, что кто-то умер за него и мать. Внутренний голос побуждал Авеля так поступить, и он не ошибся. Его жертва была принята. Дым благоухания высоко поднялся ввысь, но жертва Каина принята не была. Ветер развеял ее, и она погасла на земле среди камней. Это был прообраз грядущего великого события, искупительной жертвы Агнца Иисуса Христа на Голгофе. «Ибо благодатью вы спасены по вере, и сие не от вас. Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился», говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 2 главе с 8 по 9 стих. Жертва Каина в сущности была усилием его дел, и Господь не мог принять ее, так как мы уже сказали, что его план спасения человечества состоял в любви его во Христе и жертве спасительной Сына Своего Единородного. Контраст в жертвах Каина и Авеля весьма заметен и в наше время. Есть миллионы людей в мире, которые стремятся спасти себя своими делами и думают, что этим удовлетворят святого Бога. Однако, мы уже неоднократно указывали на единственный путь спасения. Это путь Христов, его спасительная смерть и воскресение из мертвых, в оправдание верующих искренне в Него. Некоторые отвергают этот путь, смирение и упование на Господа Иисуса Христа, как Спасителя нашего от грехов и подателя жизни вечной, верующим в Него. Неудивительно ли, что и первое братоубийство совершилось на почве отрицания общения с Богом и непокорности Ему, любви Его совершенной? Гордыня и ненависть к невинному Авелю – какая страшная картина, повторяющаяся в мире в течение многих веков истории человечества. Человек противится Богу, что его добрые дела не удовлетворяют святость Спасителя. Зачастую человек стремится стать своим Спасителем, а также и строителем царства мира и счастья на земле. Он желает быть владыкой и царем без истинного владыки и царя. Можно заключить из этой великой драмы человечества, что Каин не совершил убийство брата, минутно загоревшись гневом или разочарованием в связи со своей неудачей в жертвоприношении. Наоборот, дьявол посеял семя ненависти к брату и недовольства к Богу в его сердце. Это семя пустило корни греха, приведя его к страшному падению в жизни после духовного падения родителей в саду Едемском. Дьявол выработал свой план, пустил стрелу в Еву, потом победил и Адама, подавшего влечению знать добро и зло. Гордость житейская овладела им, яда, который он раньше не знал до этого переживания. Поэтому в сердце Каина стало почвой хорошей для дьявола. Когда мысли и чувства от лукавого вполне овладели им, и он не поведал о внутренней борьбе своей своему отцу и матери, не просил совета в связи со своей неудачей в жертве и гневе, возрастающем в сердце против невинного брата Авеля, сатана хитер. Он влек его на путь убийства медленно, но успешно. Авель стал Каину ненавистен, и потому поникло лицо его. Господь предупреждал нечестивого грешника Каина, делал намеки ему на его состояние сердца, дабы он одумался. Ответа Каин Богу не дал, не открыл в покаянии сердца, а если бы он это совершил. Посему критическое отношение к месту женитьбы Каина теряет свое значение, так как семья Адама к тому времени размножилась и пределы места жительства ее расширились. Слова Каина о том, что он будет изгнанником и скитальцем на земле, так что всякий, встретившийся с ним, может убить его. 4 глава, 14 стих. Только свидетельствует о значительной численности потомков Адама к тому времени. Физическое состояние Адама и Евы было исключительно здоровым, так что брачные союзы родственников не отразились на потомстве. Конечно, мы не отрицаем, что в дальнейшем человеческая раса отвергла близкие родственные браки, так как они приносили отрицательные последствия на их потомство. Вернемся немного назад к убийству Каином брата своего Авеля. Бог спрашивал Адама и Еву после их падения, где они, что они сделали. Не потому, что Всеведущий не знал о происшествии, а потому, что Он пробуждал их совесть. Также Господь поступил с Каином. Он спросил его о брате его Авеле, где он. Дерзко ответил Каин всемогущему Богу: «Разве я страж брату моему? Не знаю». 4 глава, 4 стих. А ведь он был старший брат. Он был поставлен судьбой быть хранителем своего младшего, слабого здоровьем брата Авеля. Он был призван любить его и заботиться о нем. Тогда Бог заговорил к преступнику: «Кровь брата твоего вопиет от земли, голос ее приходит ко мне». Бог знал и видел эту страшную трагедию первой семьи человеческой и хотел воздействовать на сердце грешника, брата-мученика. Когда он говорил о грехе, лежащем у дверей, то это не только указывает, что Каин совершил великий грех, но также и намекает, что прощение после покаяния искреннего могло прийти к сердцу его. Некоторые толкователи Слова Божия допускают мысль, что Бог говорит об Агнце, который лежал у дверей, должен был принесен во всесожжение за великий грех. Временно он мог покрыть грех Каина и облегчить совесть его в слезах покаяния и скорби о случившемся. Но сердце Каина было ожесточено, и слух его не воспринимал божественного руководства. Имя Авеля достойно упоминания в Новом Завете. Три раза. Так в Евангелии от Матфея говорится: «Да придет на вас кровь праведная, пролитая на землю, от крови Авеля праведного до крови Захарии, которого вы убили между храмом и жертвенником». 23 глава, 35 стих. Это же подтверждено в Евангелии от Луки, 11 главе, 51 стихе. Потом дважды об Авеле сказано в послании к евреям, 11 главе, 4 стихе и 12 главе, 24. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, но вы приступили, и кровь Нового Завета, Завета Иисусу, в крови кропления, говорящие лучше, нежели Авеля». Хотя Авель мертв, но он свидетельствует о правильном отношении к Богу и поклонении, и жертвоприношении, а Каин наоборот. Аминь.